Глава 9. К счастью, как и ожидалось, когда я вернулась домой, Игоря не было. С одной стороны, я избежала лишних вопросов, куда я такая красивая на ночь глядя намылилась. С другой стороны, признаюсь, мне хотелось, чтобы он увидел меня такой. Даже когда я делала макияж и локоны крутила, представляла, каким бы он взглядом на меня посмотрел. Дурочка, честное слово, не о том думаю. Волнение и страх, что бес потребует отработать купленную одежду, куда-то делся. В том смысле, что я внутренне подготовилась к такому повороту и уже не боялась. Буду следовать Тониному совету, морда кирпичом, и «Илья Александрович, вы же говорили, что это сугубо по работе». И если не отстанет, хук слева, как брат учил, или удар коленом в пах, но это уж совсем в крайнем случае. Как бес и обещал, водитель заехал ровно в половине 11-го. И я, стуча высокими каблучками, прошла вдоль зеленой аллеи до шлагбаума, где меня ждал Мерседес С-класса. Я сперва даже удивилась, что открытие ресторана проходит так поздно. Но опять же, согласно Тониным словам, это заведение отличалось от нашего ресторана и было задумано как караоке-клуб. Кто бы мог подумать, что из миниатюрной блондинки выйдет такой ценный информатор. Пока мы ехали с водителем, я, наконец, позвонила Ольке. Вчера она целый день трубку не брала, сегодня я. «Ну что, можно тебя уже поздравить? Замуж вышла?» – спросила я. «Нет еще. И хорошо, что ты, наконец, перезвонила. Я сейчас в аэропорту. У нас вылет с Олегом через полчаса. Летим на Шри-Ланку». «Мы сперва планировали, что это будет нашим медовым месяцем, но я решила подождать с ЗАГСом». Оля понизила голос. «Я Олега очень люблю, но ты же знаешь, как мы все время ссорились. В общем, я для себя решила, если этот совместный отдых пройдет без ссор, то поженимся. А ты как? Дядя Игорь уже съехал к себе?» «Пф, дядя Игорь, кощунство так называть ходячий секс». «Нет». «Ой, ну, надеюсь, он тебя не слишком напрягает. Слушай, Сандра, спасибо огромное, что прикрыла. Можешь еще недельку-две продержаться?» – жалобно попросила Олька. И прежде, чем я успела ответить, она уже благодарила и прощалась, так как ей было пора садиться в самолет. «Ох, Оля, Оля!» Я, конечно, всегда была рада прикрыть подругу. Сколько раз говорила ее маме, что она у меня с ночевкой останется, в то время как Оля проводила ночи у Олега дома. Но тут маленькая ложь напрягала меня все больше и больше. Хотя, какая разница, уже деваться некуда. Один раз назвалась племянницей, назад уже самой собой не стать. И при других обстоятельствах не встретиться. Так что хуже уже не будет. Тем временем мы довольно быстро добрались до отдельно стоящего двухэтажного здания. Огромная вывеска «Караоке-клуб «Оскар»» занимала почти пол дома и переливалась золотым и красным. «Мерседес» припарковался прямо у алой ковровой дорожки, и мою дверцу услужливо открыл мужчина в черном костюме. Ого, вот это размах! Пока шла к широкому крыльцу, на котором расположились две огромные золотые статуи в виде тех самых статуэток, почувствовала себя голливудской звездой. Еще один мужчина в черном костюме проверил мое имя в списке приглашенных и открыл прямо передо мной черную стеклянную дверь с массивной серебристой ручкой. Внутри было еще красивее, чем снаружи. Я оказалась в небольшом холле, где напротив стенда с логотипами каких-то компаний фотограф активно приглашал гостей сфотографироваться. Ему начали позировать три девушки, одетые в такие красивые платья, что мне мое показалось до ужаса скромным и простым. «Сашуль, привет!» – услышала я голос управляющего сквозь гомон гостей и обернулась. Ко мне шагал Илья Александрович с бокалом шампанского и, приобняв за талию, шепнул на ухо. «Такая красивая, прям слов нет!» «Спасибо!» – кивнула и отстранилась на более приличную дистанцию. Бес по-крысиному прищурился, явно не одобряя мой маневр. «Пф! Мне-то что? Сказал же, захочет трахнуть – трахнет. Главное, чтоб не меня». Фотограф, который закончил фотосет с трио, заприметил нас и прицелился объективом. Бес, обнажив свои мелкие зубки, притянул меня к себе, и мне тоже пришлось улыбаться. Потом он попросил фотографа показать, что получилось, и остался очень доволен результатом. «Мне кажется, мы отлично смотримся вместе», – интимно проворковал он. И согласился с ним только фотограф. Я сделала вид, что не услышала, разглядывая красивый и продуманный до мелочей интерьер. «Саш, шампанское будешь пить или вино?» – спросил бес и, взяв под локоть, увлек к стойке с напитками, которая стояла прямо у входа. Я взяла бокал с белым вином, и бес повел меня в основной зал, показывать, как все красиво, благодаря ему, получилось. С его слов, он активно принимал участие в разработке дизайна, выборе материалов и закупке элитной мебели. Внутри и впрямь было шикарно. Небольшая сцена, огромные плазмы едва ли не у каждого столика, уютные диванчики, квадратная барная стойка и тьма красиво одетого народу. «Наш столик наверху, в VIP-зоне», — сказал Илья, кивнув в сторону лестницы. «Я сперва в туалет», — ответила в надежде потом смешаться с толпой и затеряться среди гостей. Бес мой коварный план не разгадал и, бросив «жду» на прощание, отправился наверх. Туалеты тут тоже выглядели весьма впечатляющими. Черный мрамор сливался с черной керамикой и отражался в высоких зеркалах. Если бес и тут приложил свою руку, то респект ему, получилось просто шикарно. Допивая бокал с вином, жуя бутербродик с красной икрой и разглядывая людей, я подумала, что не зря сюда пришла. Знакомиться с интересными мужчинами, как советовала Тоня, мне, конечно, не хотелось, зато еда и вино тут были невероятно вкусными. А еще группа, выступающая на сцене, очень красиво исполняла каверы на разные хиты. А когда пели гости, они подыгрывали и подпевали. В общем, было настолько круто, что мне захотелось к ним на сцену. Но петь в группе на сцене во время открытия такого крутого ресторана я могла только мечтать. Что я, в принципе, и делала, жадно наблюдая за ними, абсолютно позабыв, что где-то там, наверху, меня ждет Илья Александрович. Скользнув по толпе быстрым взглядом, я зацепилась за широкие плечи в белоснежной рубашке и затылок с короткими черными волосами. Мужчина со спины очень напомнил Олькиного дядю. Так сильно, что мое сердце встрепенулось и забилось в два раза быстрее. Черт, Игорь мне так нравится, что моя фантазия уже рисует его едва ли не на каждом шагу. Но, увы, о таком мужчине я тоже могу только мечтать. Даже и этот двойник был не один, а с девушкой-блондинкой, которая вцепилась в его сильную и мускулистую руку мертвой хваткой. Он повернулся, чтобы что-то ей сказать на ухо, а я едва не подавилась канапе. «Бляха-муха, так это ж Игорь и есть!»